Борьба с блудом. Насыщение чрева есть матерь блуда, а утеснение чрева — виновник чистоты. По пресыщении нашим дух чревоугодия отходит и посылает на нас духа блудного, извещая его, в каком состоянии мы находимся, и говоря: «Иди и возмути такого-то, чрево его пресыщено, и потому ты немного будешь трудиться». Этот, пришедший, улыбается, и, связав нам руки и ноги сном, уже все, что хочет, делает с нами, оскверняя душу мечтаниями и тело истечениями. Никто из обучивших сохранению чистоты да не вменяет себе приобретение ее. Ибо невозможное дело, чтобы кто-нибудь победил свою природу, и где природа побеждена, там познается пришествие того, кто выше естества. Ибо без всякого прикословия меньшее упраздняется большим. Начало чистоты бывает, когда помысел не сослагается с блудными прилогами, и без мечтаний случается по временам во сне истечение. Середина чистоты, когда естественные движения происходят только от довольства пищей и бывают свободны от мечтаний и истечений. Конец же чистоты — умерщвление тела, предваряемое умерщвлением нечистых помыслов. Отгоняющий сладострастного пса молитвою подобен борющемуся со львом. Кто низлагает его сопротивлением, тот подобен обратившему врага своего в бегство и преследующему его. Кто же стал совершенно свободен от самого прилога, однажды навсегда сделав для него невозможным всякий доступ к себе, тот хотя и пребывает во плоти, но уже воскрес из гроба. Если признак чистоты не испытывать похотного движения и в сонных мечтаниях, то, конечно, крайняя степень похотливости будет терпеть истечение и наяву от одних помыслов и воспоминаний. Кто телесными трудами и потами ведет брань с сим соперником, тот подобен связавшему врага своего веревкой. Кто воюет против врага своего воздержанием и бдением, тот подобен обложившему врага своего железными оковами. А кто вооружается против него смиренномудрием, безгневием и жаждою, тот подобен убившему своего супостата и скрывшему его в песке. Ин есть кто подвигами, ин кто смирением, и им, кто Божьим внутрь пресещением имеет связанным сего мучителя. Первый подобен денице, второй — полной луне, а третий — светлосияющему солнцу, но все они имеют жительство на небесах. Лисица притворяется спящую, а бес — целомудренным, та, чтобы обмануть птицу, а этот, чтобы погубить душу. Не верь во всю жизнь свою бренному телу своему, и не полагайся на него, пока не предстанем Христу. С новоначальными падения в плотские грехи случаются обыкновенно от обилия яств. Средними они бывают от высокоумия и от той же причины, как и с новоначальными. Но с приближающимися к совершенству они случаются только от осуждения ближних. Некоторые ублажают скопцов по естеству, от рождения, как избавленных от мучительства плоти, а я ублажаю людей, которые повседневно делаются скопцами и помыслом, как ножом, привыкли себя обрезывать. Не думай низложить беса блуда возражениями и доказательствами, на его стороне благословные поводы, так как он воюет с нами с помощью нашего естества. Кто надеется бороться с плотью своею или победить ее своими силами, тот тщетно подвязается. Ибо если Господь не разорит дома плотской похоти и не созиждет дома души, тот вообще бдит и постится, покушающийся успеть всем сам собою. Поверь, гни пред Господом немощь своего естества, сознав свое во всем бессилие, и неощутительно получишь дарование целомудрия. Поскользнувшиеся и падшие в ров похоти далеко отпадают от восходящих и нисходящих по онной Иаковом виденной лестнице, и чтобы опять приступить им к такому восхождению, потребны для них многие поты и крайние пощения. Есть блуд и беспознание жены, который, как противоестественный, больше подвергает муке. Это некая смерть и погибель, которую мы всегда носим в себе, а наиболее в юности. Но погибель сию я не дерзаю изъявить Писанием, потому что руку мою удерживает сказавши, бываемое отой от них, срамно есть и глаголати, и писати. Человеколюбивым представляет Бога бесчеловечный враг, наущательно блуд, внушая, что он великое оказывает снисхождение к сей страсти, как к естественной. Но понаблюдай за этим злокозненником, и найдешь, что по совершении сего греха он уже иным представляет Бога, только правосудным и непрощательным. Первое внушение делает он для того, чтобы вовлечь нас в грех, а второе — с тем, чтобы ввергнуть нас в отчаяние. Когда по совершении греха томит нас туга и нечаяние, тогда снова предавать себя падениям необычно нам. Когда же они утихнут, тогда злобный враг снова начинает толковать нам о человеколюбии Божьем. Господь, как нетленный и бестелесный, радуется о чистоте и нерастлении нашего тела. Бесы же ни о чем другом столько не веселятся, как о блуде злосмрадном, и никакой страсти не любят так, как эту осквернительницу тела. Матерь сладостей, плодов, утешение доставляющих — земля и роса, а матерь чистоты — безмолвие с послушанием. Чистота тела одним безмолвием достигаемы, сближаясь с миром, часто не оставалась непоколебимы. Послушанием же стяжеваемы, везде благоискусно и непоколебимо. Кто одним воздержанием пытается пресечь сию брань, тот подобен человеку, который усиливается выплыть из пучины морской, действуя одной рукою. Сопряги с воздержанием смирение, потому что первое без последнего оказывается неполезным. Какую страсть увидишь в себе господствующую, против той одной наипаче и вооружайся, в особенности же против естественного домашнего врага. Ибо если мы с тобой не победим сей страсти, то от победы над другими не будет нам никакой пользы. Поразивши же сего египтянина, конечно, и мы узрим Бога в купине смирения. Находясь в искушении, чувствовал я радость, слезы и утешение, и по младенчеству думал, что это плод духовный, а это была прелесть вражья. Не вдавайся в обман, юноша. Видел я некоторых молящихся о любимых ими лицах, которые, будучи побуждаемы на то блудную страстью, думали, однако, что исполняют долг святой любви. Когда повергаемся на постель, тогда наиболее должны мы трезвиться, потому что тогда ум без тела борется с бесами. И если он еще не отсек сочувствие сласти похотной, то охотно делается предателем. Память о смерти да засыпает и да восстает с тобою, и вместе Иисусова молитва. Ибо ничто не может тебе доставить столь сильные заступления во время сна, как сие делание. Бывают истечения во сне, иногда от изобилия пищи и вообще от излишнего покоя плоти, иногда от гордости, когда мы, долго пребывая свободным от истечений, этим возносимся, иногда от того, что осуждаем ближнего, иногда же и от одной зависти бесовской. Бог попускает сие иному, чтобы безгрешным сим злоключением поучить его смирению.